Хотя нужно признать, что взмах такого меча заставляет даже меня чувствовать себя как перед несущимся на тебя поездом. Столкновение с ним – это последнее, чего я бы хотел. Говорят, первая армия осталась прикрывать отступление. Ты слышал, что случилось? Угу. Как только мы вышли, я услышал разговоры солдат на заставе у входа в деревню новичков. Я слышал то же, что и ты. Отвали. Я посмотрел на своих спутников, которые тоже были озадачены. Отступление? Я правильно услышал? Почесав бороду, я махнул рукой, и мы все отправились во внешний район. Если армия отступает, то они проиграли? Кому? Первая армия прикрывает отступление. Первая, значит, сильные. Сильнейших оставили в арьергарде? С кем они там встретились? Быстро преодолев территорию лагеря, мы добрались до его внешних границ. Поднявшись на крышу самого крайнего здания, служащего по совместительству защитной стеной, мы посмотрели на город. «Какого?» «Ага, у меня те же мысли, Исида», — подумал я. Со стороны города быстро отступали армейские войска и готовились к сражению у самого лагеря. Солдаты бежали и, перебравшись через ограждение, готовились к бою. Несколько отрядов уже были на крыше вместе с нами, так что мы не первые, кто сюда поднялся. Взглянув вперед, можно было увидеть колонну легкой бронетехники, которая вот-вот должна приблизиться к пропускному пункту на главной дороге. А следом за этой колонной шло огромное море зомби. Они выходили из города, как муравьи из муравейника, и все направлялись сюда, прямо на лагерь. Что происходит?